Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Вот ведь бывают на свете разные темы правослова. Похоже, что тема рыбалка большинству наших радиослушателей оказалась неинтересна. Ну, правда, что там интересного может быть? Сидят мужчины, в основном мужчины, на берегу рек и озер, и чего-то там ловят. Весь вопрос заключается в том, чего же они ловят. Есть тема странная. Когда ты встречаешься с ними в обыденной жизни, они кажутся привычными и абсолютно понятными. Настолько понятными, что кажется даже просто неинтересно. Но стоит только немножко задуматься, как вдруг выясняешь, что все совсем не так просто. Уж больно много всякого разного, символического, необычного в самом этом понятии ловить рыбу. Правда, ведь почему-то, случайно или нет, 12 апостолов Иисуса Христа были рыбаками, да и сам он называл себя ловцом человеков. И так без конца и без края. Да и более того, ну каждый из нас же понимает, рыбалка – это занятие, которым почему-то увлечено практически половина мужского населения страны. Скажем, есть такая психическая эпидемия. Насколько я знаю, она правильно называется кармак. Это подводный лев. Подводный лов, извините. Когда вдруг, ну, треть мужского населения страны вдруг сидит и сверлит дырки и замерзает на льдах бесконечных наших рек и озер. Чего им, фосфору, что ли, всем не хватает? Ну, так, в общем, больше или меньше свежести. Он, этот самый фосфор, продается в магазине. Обыденно, привычно, но в действительности абсолютно удивительно. К чему стремятся мужчины в тишине своих рыболовных увлечений? Чего они там хотят поймать на самом деле? Вот тема нашей сегодняшней программы, нашего сегодняшнего прямого эфира. И мне очень хочется, чтобы сегодня по телефону 495-956-15-14 вы мне помогли. Поскольку, к сожалению, величайшему, сам я не рыболов. Рыбалку знаю только на примере своих друзей, коллег и, в общем, многочисленных людей, которые рыбалкой увлекаются. Но не довелось мне. Так сложилась жизнь, что почему-то на рыбалке я ни разу не был. Ну, пусть это останется моей уникальностью. И поэтому я как бы рассуждать-то об этом могу только со стороны. Ну, хотя, в общем, наверное, психотерапевт рассуждать может со стороны. Лишь только. Но уж больно мне нужны сегодня по этому поводу ваши мнения. Итак, сегодня по телефону 495-956-15-14, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и, разумеется, программы «Серебряные нити», где 495 – это код города Москвы, а 956-15-14 – это постоянный телефон нашего прямого эфира, мы обсуждаем, чего же хотят поймать мужчины на самом деле, когда миллионами уезжают на рыбалку. Что в этом занятии такого, что занимает столько времени и столько людей? Сегодня говорим о тайнах рыбалки. по телефону 495-956-1514. Ну, а что касается музыкальных ассоциаций, то, наверное, они здесь свободные, потому что рыбалка – это то, что мужчины любят. Стало быть, это одна из форм мужской любви. И у меня почему-то со словом «рыбалка» тесно связана тема босановы или самбы. Ну, во всяком случае, таких джазовых и нежных латинских вариантов мужской мечты. Ведь, конечно же, на нормальную, не на спортивную рыбалку человека тянет что-то очень нежное и трепетное внутри. Что-то, в чем не хочется признаваться. Наверное, все-таки это любовь. So dance a samba, bye bye bye bye bye. So dance a samba, bye. So dance a samba, bye bye bye bye bye. So dance a samba, bye. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso a cha cha cha. So dance a samba, bye bye bye bye bye. So dance a samba, bye. Итак, сегодня в программе «Тайны обыденного». Чего же все-таки ищут мужчины на рыбалке? Вот мне, к счастью, согласился помочь Игорь из Ярославля, который говорит, что он сам рыбак. Доброй ночи, Игорь. Алло, Игорь, Ярославль есть у нас? Про рыбалку следующее, что, во-первых, одним словом это никогда не назовешь. Вот, думаешь, что какое-то определение дать, почему мужчина ездит на рыбалку тяжело? Не-не. Во-первых, потому что кто-то был рыбаком, кто-то был охотником. Это с течением поколений передается наверняка. Вот. То есть я живу в городе. Люди живут на реке. Я живу на Волге вообще. Ярославль на Волге находится. Прекрасная река, там рыбы полно всякой. Вот. И на самом деле я могу ловить рыбу как в маленьком пруду, который окружен домами, да, то есть в городской черте. И поехать куда-то далеко, за город, там, на какую-то дикую речку, которой даже на карте нет названия. Вот. И получить абсолютно одинаковое удовольствие. А удовольствие это я получаю только потому, что я получаю истину. Вот, ну, вот я не знаю, как это по-другому назвать. Это истинное наслаждение. Вот не смотрение телевизора там или еще что-то, а вот это истинное наслаждение. Потому что ты... А какой момент? Рыба там, она ведь тоже хитрая, она очень хитрая. Вот. И я заметил, чем больше я покупаю, чем дороже у меня снасти, вот, тем меньше попадается рыба. Вот и все. То есть это искусство такое, да? И в общем, как это принято в Японии... Причем парадоксальное искусство. Причем, как это принято в Японии, иногда можно простую удочку 20 лет изготавливать, и вот когда она будет живая, по-настоящему живая, вот тогда она почти очень сама. Точно, очень точно вы сказали, очень точно. Я, знаете, что хотел спросить, Игорь? А вот какой момент является самым острым, приносящим наслаждение? Я имею в виду следующие моменты. Ну, во-первых, вот такое разрешение, да, это ж надо оторваться от семьи, от работы, от чего-то еще, от каких-то обязанностей, и уехать на рыбалку. Вот сам момент отъезда, ожидание на берегу, поклевки, сам клев или момент вот добывания рыбы. Какой момент мужчине доставляет больше всего удовольствия? Ну, здесь сложно сказать, потому что, в принципе, отъезжание от семьи особого удовольствия не доставляет никогда. Вот. И жена недовольна. Ну, она просто смирилась с этим. Что я рыбак. И нет вот этого удовольствия на свободу. Вот. Она просто знает, что если у меня есть свободное время, я еду на рыбалку. Вот. Но и семью забывать нельзя. Бесспорно. Здесь еще момент какой? Природа. Потому что, ну, я не знаю, я бы, наверное, по-другому говорил, если бы я жил, допустим, в деревне, да, на берегу какой-нибудь речки, где там можно руками раков ловить, например. Вот. Но я живу в городе. И поэтому вот этот асфальт мне, естественно, надоедает. И этот бетон. И я хочу вырваться хотя бы раз в неделю за город. Вот. А самое удовольствие, вот я не знаю, в курсе его нет, у меня вот мне доставляет удовольствие вот на удочку ловить. Ни на сетке, ни на резинке, ни на что-то. Вот просто на удочку. Это на сетке и на резинке это не рыболовство. Это просто вот добыча рыбы. Когда это. я почувствовал, когда нужно. А вот почему? Потечь рыбу там и так далее. А вот почему? А почему? Потому что я чувствую себя немножко первобытным в этом плане. А рыбу? Чувствуете рыбу? А рыба всегда первобытна. Вы общаетесь с рыбой? Ну, серьезно. Обязательно. Вы... Я плюю на червячка. Я разговариваю с рыбой, когда я ее поймал. Я говорю, ой, ты моя красавица. А до того, там, как поймал, когда она еще в воде плавает там, и ее не видно. Все равно разговариваю, давай ловись. Говорите ей чего-то. Вы ее себе представляете там в глубине темных я вод? Я ее там, всегда вот эту представляю рыбу. Больше, чем она на самом деле. Представляете. И она всегда больше в представлениях. Ну, конечно. Спасибо большое, Игорь. Удачи вам в вашем хобби, да, наверное, так стоит это назвать. Хотя иногда так и кажется. Так ли просто отличить хобби от зависимости? С точки зрения мужей, невинное увлечение. С точки зрения жен, ну, почти патология, как игра в казино. Я, между прочим, такое мнение тоже очень много раз слышал. Здравствуйте, Наташа. Наташа из Северодвинска дозвонилась. Алло, Северодвинск есть у нас на проводе? Алло. Алло. Нет Наташи? Нету. А Людмила из Москвы? Людмила, алло. Алло. Что-то у нас, видимо, не получается со звонками сегодня. Если вы попробуете перезвонить, я надеюсь, что у нас получится соединить вас с эфиром. И мне вообще удивительно, в этой программе как-то помог и поддержал наш маленький форум в интернете. У нас есть небольшая такая страничка в углу сети по адресу www.mznov.ru. Так вот, мне бы, к сожалению, дама прислала это сообщение. Ну, вот нет у меня сегодня в распоряжении женского голоса, который мог бы прочесть это письмо в интернете. И я, раз у нас сорвались звонки, попробую почитать его сам, потому что мне кажется, что есть в нем что-то совершенно замечательное. Радиослушательница, которая представляется в интернете как Селена из города Ульяновска, прислала вот такое замечательное сообщение. Цитирую. Странно. Когда Александр Геннадьевич предложил эту тему для размышлений, то первой мыслью было: мне это неинтересно, слушать не буду. Рыбалкой не увлекаюсь, рыбу никогда не ловила. Но вслед за первой почти сразу же возникла вторая, третья, четвертая. Рыбак рыбака видит издалека. Первые апостолы, призванные спасителем на служение, были рыбаками. Золотая рыбка по щучьему велению – закидывать удочку, расставлять сети. Интернет – это сеть, серебряные нити. Решил разобраться со всеми этими странными своими ассоциациями. Пословица, которую мы используем, когда пытаемся обозначить самый глубокий уровень взаимопонимания двоих, использует образ рыбака. Почему мы говорим «рыбак рыбака видит издалека»? Почему? Почему не охотника, не грибника? Что такое рыбалка? На крючок надеть наживку, закинуть удочку и сидеть, смотреть на поплавок и ждать, когда клюнет. Когда клюнет, что вытащишь, неизвестно. В чем смысл? В ожидании или в результате? Охотник, грибник свой результат обеспечивают своей деятельностью. Рыбак – бездеятельностью. Я не об увлечении людей. Конечно, они деятельны в своем увлечении. Я о самом процессе рыбалки. Сидеть. Смотреть на отражающую поверхность воды и ждать. Чего? Золотой рыбки? Волшебной щуки? Или, в крайнем случае, вот такой рыбины? Вода – символ и основа жизни. Женский символ. В ее глубине что-то есть. Но что не видно? И хочется поймать, хочется увидеть, вытащить из глубины. Зеркальная поверхность воды – наше сознание. Непонятная и притягивающая нас водная глубина – бесконечная, бессознательная наших душ. Сеть, удочка, леска, наживка – наша сознательная попытка отыскать способ познания непознанного. И вера в то, что там, в глубине – есть и золотые рыбки, и волшебные щуки, и страшные монстры, которые в лучшем случае вырвут удочку из рук, порвут сети, в худшем утащат нас с собой в эти темные глубины. Очень похоже на наши тренинговые вечера в театре фантазии «Серебряные нити». Возможно, увлечение рыбалкой – это попытка создать ритуал познания собственной души. а, возможно, действительно ее познание. Ведь ты остаешься один на один с собой и миром. И только здесь, вот только здесь, конец цитаты. Посмотрите, удивительная вещь, о которой пишет Селена. Она фактически пишет о том, что человеку, какое бы образование он ни имел, какой образ жизни он ни вел, и об этом же, ровно об этом в действительности говорил Игорь, необходимо время от времени оставаться один на один с миром или с природой, потому что это, по всей видимости, что-то одинаковое. Природа, мир и наши души. Человеку нужны какие-то моменты, в которых он может почувствовать вот это вот единство природы и души, внешнего и внутреннего. Вот ведь на какие уровни в действительности поднимается вопрос. И еще одно замечательное сообщение в интернете от нашего корреспондента, который представляется как Лагуна. И пишет он из Екатеринбурга. Смотрите, какие прекрасные слова. Рыбалка – это когда из большого, темного и неведомого вынимаешь что-то маленькое или не очень, блестящее и трепыхающееся. Это ожидание маленького чуда, ожидание и надежда. Вот сидишь, сидишь, сидишь и ждешь, ждешь, ждешь, и вдруг клюет, поймал. И вот ты держишь в руках то, что только что плавало где-то там в глубине, в темноте, и было совершенно недосягаемо и неизвестно, и радуешься совершенно по-детски. Как будто это не обыкновенная рыбешка, а чуть ли не драгоценный камень. Посмотрите, Лагуна пишет о чем-то вроде модели. Вот модели. Тоже, по всей видимости, нужные человеку. А модели похожи на модель ловли собственных мыслей. Вдруг из всей нашей сумятицы, из всего хаоса, который творится где-то внутри, выясняется, что в него, наверное, тоже можно закинуть какую-то удочку и извлечь из этого внешнего и одновременно внутреннего мира маленькое чудо. Это процесс, который мы просто разучились почему-то без рыбалки воспроизводить. Здравствуйте, Елена. Алло. Есть Елена из Москвы? Алло. Алло. Нет, нет у меня в эфире ничего. Ну ладно, может быть, мы попробуем наладить связь. А пока давайте попробуем послушать еще одну мелодию. Мне просто очень интересно, совпадет ощущение тех, кто умеет ловить рыбу, такое мелодическое ощущение рыбалки, вот с этим моим ощущением такой рыбалочной боссановы. Sabe o que quer? Somos assim tão naturais. que a gente não deu nome. E de manhã aquela fome, o nosso cheiro nos dançóis nós. Итак, сегодня мы в программе «Серебряные нити» на Радио России говорим о рыбалке. Самые большие тайны нашей души иногда скрываются в самых привычных вещах. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Так зачем же все-таки мужчины, а может и вы, убегают из города на рыбалку? Я считаю, что они это делают только для того, чтобы побыть в одиночестве, как бы пообщаться с природой. А что это дает? А что это дает? Это дает какое-то удовлетворение, удовлетворение мысленное, прежде всего, какое-то, неправильно выражаюсь, не мысленное удовлетворение, а удовлетворение своей собственной человеческой души. А в чем оно, это удовлетворение человеческой души? В чем? В чем это удовлетворение человеческой души? Отойдите чуть-чуть от радиоприемника в сторону, и мы будем лучше вас слышать. Когда человек начинает понимать и осознавать, что ему действительно необходимо для того, чтобы он был счастлив. Это рыба. А? И это рыба. Не это? Я говорю, и то, что ему необходимо для того, чтобы он был счастлив, это рыба. Да, рыба прежде всего. Которая отличается от радиоприемника тем, что она молчит. И от жены, по всей видимости, тоже. Нет, не согласны вы со мной, Людмила? Да? Не согласны вы со мной? Согласна конкретно в чем, в каком вопросе я не согласна? В том, что главное в рыбе то, что она молчит. А вообще-то да, в этом я с вами соглашусь. Главное в рыбе в том, что она молчит. И спасибо. Это самое главное. Спасибо большое. Спасибо. Но все-таки очень странно. Ну, в общем, мысль та же. Не хватает фосфора. Зачем? Зачем? Да даже водку пить на рыбалке. Можно же прямо около подъезда и на лавочке, запрещено законом. И в кафе, в конце концов. А зачем же нужно это бегство на природу и к молчащим рыбам. Здравствуйте, Александра Ивановна. Здравствуйте. Как наконец вы... я дозвонилась до вас. Наконец я вас лично услышала. Это рыбалка. Это укрепление нервной системы. Это радость. Так радость-то я в чем? Ездила часто-часто с мужем своим. Ты там получаешь удовольствие. Это красота, тишина. Укрепляешь нервную систему. Между это прочим... столько у него товарищей. Прежде чем на рыбалку ехать, он выписывает журналы, читает, когда нерест начинается, какой рыбы, плотвы или судака, или леща, или щуки. И у него много товарищей приходят и консультируются, какие сети нужно брать, как их вязать. Даже я помогала вязать. Я две... Так он сети ловит, да? Да. Но он и сетями, и у него много. Ну, сети вяжет, и другое там. Это прелесть. Это удовольствие. И так когда зачем он же... поедет, я не сплю, жду, когда он приедет, только... Рыбки привезет? Нет, только за дверь замок. Вот заскрипите, я встаю и целую его. Вот в этом-то и радость. Может быть, в этом главное, ведь если куда-то уезжаешь, то потом все равно возвращаешься. Спасибо. Я вашу передачу очень и очень люблю. И когда вы передаете, я ее внимательно слушаю. Посылала вам 2 письма, но вы, наверное, не получили. Спасибо большое, Александра Ивановна, и за письма, и за звонок. Здравствуйте, Виктор. Алло, да-да. Добрый вечер. Вы из Ростова-на-Дону? Да. Значит, тоже рыбак. Недаром же Ростов-на-Дону, в конце концов. Ну, я рыбак, рыбачил, начинал с Урала рыбачить. Да. Рыбачил в Забайкалье, сейчас в Ростове. Я хочу другое сказать, не столько о рыбалке, хотя здесь можно много говорить. Здесь, наверное, вот как советуют религия и Библия, Священное Писание. 6 дней работай, а 7-й день посвяти Богу. Когда человек едет на рыбалку, он едет в том числе и на природу. Общение с природой, а это частичка творения Божьего. Ну и вот здесь как раз-таки человек отвлекается от нескольких забот, в том числе и слишком говорливой жены. Иногда и так бывает. И люди отдыхают друг от друга. Иногда бывает, сенями ездят. А все это состязание между человеком и рыбой. Кто кого перехитрит, а вот насчет того, что ничего не делание, для того, чтобы поймать рыбу, надо много знать. На разную рыбу своя снасть должна быть. Человек готовится, человек изучает много литературы. И да, на простую удочку чаще ловится больше и по количеству, и по качеству, нежели там на японские спиннинги там и так далее. Здорово. По крайней мере, хотя бы один секрет мы все-таки в нашей короткой программе смогли открыть. Спасибо большое, Виктор. Здравствуйте. Ирина. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы из Твери, да, Ирина? Да, да. Вы рыбак? Нет, я не рыбак, но однажды, давно-давно, я жила на Каспийском море и поймала такую одну маленькую-маленькую рыбку. Был такой восторг. И, в общем-то, рыбалка, наверное, это все-таки первый процесс какой-то неожиданности, приятности, а не каких-то знаний. И поэтому, наверное, не надо ловить. А в чем была эта приятность? Вот можете передать, Ирина? В чем была эта приятность? Да. Может, даже в том, что немного было, не целая сеть, а вот одна такая вот рыбка, такая маленькая, серебристая. Понимаете, вот, ну, сам процесс. Золотая рыбка. Закидываешь крючочек. Закинул старик свой невод, и ну, попалась да. ему рыбка золотая. Обратите внимание, Ирин, очень интересно говорите, потому что ведь... Любое чудо, подлинное чудо, это неожиданность. Любая вдруг осуществившаяся мечта, это всегда неожиданность, возможно, потому что мы на всякий случай не рассчитываем на это. И до сих пор хочется сейчас, вот, допустим, после рабочей недели пойти и поймать вот такую серебристую рыбку. Поймать маленькую, маленькое, большую, маленькое, да, чудо. Да. Рыба плавает в воде. Да. Вода – символ нашего бессознательного, наших чувств. Вообще говоря, сейчас рыболовы говорили о том, что добиться успеха на рыбалке можно только развивая вот эту самую женскую сторону души. Интуицию, чувства. И тогда, когда что-то, какая-то добыча является из области чувств, это всегда подарок. Это всегда поиск чуда. Зачем едут на рыбалку? Да мне кажется, за маленьким чудом, которое можно добыть в глубинах собственной души. Но если, конечно, не заглушить это чудо спортивным допингом в виде водки. Здравствуйте, Владимир. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да-да, я вас слышу. А вы меня слышите? Да. Чуть-чуть от приемника отойдите, Владимир, пожалуйста. Да, отойти-то я не могу. Значит... Тогда выключите просто приемник. Говорю я по телефону мобильному, попробую. Сейчас лучше? Лучше. Выключил приемник. Говорите, Владимир. Значит... Где-то порядка с 5-6 лет начал ловить рыбу на Украине, Южный Буг. Потом со временем, как говорится, одел форму военную, стал профессиональным военным, ловил Белоруссия, Прибалтика, Дальний Восток. И всегда, в принципе, был не результат, что я поймаю, а сам принцип, когда выходишь и общаешься с природой, ты становишься чище, очищаешься. То есть здесь, скорее всего, моральная сторона преследуется у всех. Сложности офицерской службы, наверное, многим могут понять, многие не могут понять. А для меня это всегда было вот это общение, когда видишь восход солнца, это чудо. Весенний переполох птичий, эти всевозможные различные голоса, они как-то действительно делают тебя выше в собственных глазах. Ты заряжаешься вот этой вот... Спасибо большое. Спасибо большое. Наверное, что-то самое важное, сказал Владимир. Я вынужден его перебить, так как наше время стремительно бежит к концу. Наверное, военный человек это чувствует особенно отчетливо, потому что чем взрослее мы становимся, тем больше мы включены в сложнейшую систему социальных связей, тем меньше мы чувствуем свою свободу. Подавляющую часть нашей жизни мы делаем не то, что нам хочется, а то, что мы должны. Причем все эти долженствования, они исходят не изнутри, не из наших убеждений, принципов или мечтаний, а от начальника, государства, родственников, семьи. И даже высокий социальный статус вовсе не гарантирует свободы. Потому что для того, чтобы почувствовать свободу, надо ощутить родство своей души с внешним миром. Надо каким-то образом научиться чувствовать, что мы с тобой одной крови, ты и я. Поэтому недаром, я думаю, говорят, что удачу обретает тот рыбак или охотник, который умеет относиться к рыбе с уважением. как к партнеру, и к пойманной рыбехе, как к маленькому чуду, потому что ловим мы рыбу одновременно и снаружи, в озере и в реке, или внутри себя, обретая что-то новое. Видимо, это все существует недаром и действительно издревле, поскольку здесь, на наших территориях, особенно севернее, по всей видимости, было очень много племен и русских, и венгских, и скифских, которые верили в то, что когда человек умирает, его душа вселяется в рыбу. Недаром у нас на территории так много рек, мы речная земля. И поэтому и золотая рыба, и та самая волшебная щука иногда мерещатся мне, как души мудрого предка, как родовой тотем. Ведь он уже находится в другом мире, и это значит, в мире этом ему виднее, он может выполнить все желания. Кто знает, может быть, мужчина, собираясь на берегах рек и озер, и закидывая удочку, именно удочку, а не спиннинг, потому что удочка – это древний предмет, имеющий отношение к тем же предкам нашим, пытается поймать свою подлинную мысль, душу каких-то наших древних предков, которая, может быть, и не выполнит три желания, но позволит сформулировать какие-то важнейшие мысли, которые смутно бродят в душе и никак не могут подняться на поверхность. Рыбалка этому помогает. Вот видите, как все получается непросто. Спасибо всем большое. Время мое, к сожалению, сегодня истекло. И мне осталось только сказать, что, как мы и планировали, в понедельник, 22 числа, давайте поговорим опять же о мужчинах. На сей раз о том, по каким причинам они уходят от своих когда-то любимых женщин. И зачем они это делают. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Ela é carioca, basta o jeitinho dela andar. E ninguém tem carinho assim para dar. Eu vejo na cor dos seus olhos as noites do rio ao luar. Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar. Ela é meu amor, só me vê a mim que vivi para encontrar, na luz do seu olhar, a paz.